В дом священника Акира пошел со мной. У нас у обоих имелись опасения, что эта встреча может закончиться скандалом, переходящим в мордобой. И начало в этом плане было многообещающим. Молодого бесогона я не видел год, и будь на то моя воля, не встречался бы с ним еще 10 раз постолько. Тяжелый взгляд уже не такого задорного, как раньше, немного осунувшегося и побледневшего Аркаши, говорил о полной взаимности. Обмениваться любезностями никто не собирался, так что я молча уселся за знакомый с детства стол напротив бесогона. Акира, подражая широкоплечьему помощнику брата Аркадия, встал за моей спиной. Встретивший нас отец Никодим присаживаться не стал, а замер у торца стола, возвышаясь над нами обоими. «Я знаю, что приязни между вами нет и, скорее всего, не будет, но все мы делаем одно и то же богоугодное дело». Брат Аркадий вскинулся, но священник остановил его жестом руки. «Я помню все твои претензии к Степану Романовичу и не вижу смысла повторяться. Можешь думать о нем что угодно, но помни. По делам их узнаете их. Поведай мне хотя бы об одном богомерзком деянии капитана Чекана, и я тут же отдам его в руки братства скорби». Ничего себе заявочка. С другой стороны, отец Никодим явно уверен во мне, и это радует. А насчет отдать? Он может попробовать. Но получится ли взять? Я не видел, но догадывался, что губы Акиры, смотрящего на подручного главы бесогона, тронула легкая, но хорошо читаемая улыбка. Он наверняка даже не стал прикасаться к рукояти своего меча. Помощник Аркаши, одетый, как и его хозяин, в подрясник, утробно заворчал. Но на этом все. Судя по сверкающим глазам и перекошенному лицу старшего бесогона, у него была куча претензий ко мне. Но деяний, тем более богомерзких, в этом списке нет. Либо подозрения, либо не особо порицаемые церковью проступки. Обе переговаривающиеся стороны не произнесли ни слова, но отец Никодим посчитал это добрым знаком. Раз уж это выяснили, перейдем к делу. Степан, ты был прав. Соваться к стражникам и даже к князю не стоит. Я хотел посмотреть на тело убиенного тобой бесноватого, но оказалось, что его сожгли еще ночью. Кто именно отдал приказ, разузнать не удалось. А это значит, что последователи колдуна или даже он сам сидят высоко. Священник намекал на то, что выбора у меня нет. Но после встречи с Настей я сам шел на эти переговоры с относительно спокойной душой. С кем бы ни пришлось сотрудничать, оно все равно стоит того, чтобы и дальше в светлой кафешке за большими панорамными окнами барышни в красивых платьях спокойно лакомились пирожными, а после этого без страха шли гулять по парку. Может, мне и хотелось бы сидеть в тишине библиотеки или с выгодой наведываться к друзьям в Крачай, не встречаясь ни с бесноватыми, ни с колдунами, ни с такой мразотой, как брат Аркадий, но раз уж такая судьба, нужно сжать зубы и идти дальше. Да и вынужден признать, что сидящий передо мной явно измотанный жизнью молодой мужчина тоже тянет эту лямку, причем даже в худших условиях, чем у меня. Похоже, он заметил что-то эдакое в моих глазах, поэтому сверкнул взглядом и, вцепившись в край стола, подался немного вперед. «Да, у нас плохо получается. Видать, недостоин, раз уж Господь отвернулся от меня. Так что для пользы дела буду работать даже с таким, как ты. Но помни, если оступишься и окончательно отдашь свою душу нечистому, я приду за тобой». И тут я сотворил очевидную глупость. Не удержался. Без особой раскачки выглянул из себя, что в такой близости на обученного бесогона подействовало почти как пощечина. Оба скорбника зарычали, как спущенные с поводка псы. За моей спиной послышался шорох покидающего ножны меча Акиры, а я потянулся за револьвером. Но на этом все. Ничего плохого так и не случилось, потому что нас всех буквально придавило зычным голосом отца Никодима: «А ну, успокоились все! Быстро!» Он явно применил что-то эдакое, потому что у меня пробежал озноб по спине, да и оба скорбника утратили большую часть своего злобного пыла. Да уж, у старика еще остался порох в пороховницах, хотя и не так уж много. Осадив нас, священник ссутулился и тяжело задышал, но все равно с упреком прохрипел: «Степан, вот зачем так-то?» «Простите, не удержался», — искренне повинился я, затем встал и протянул руку брату Аркадию. «Если не приведи Господь, тьма поглотит меня. Буду рад, если ты вовремя окажешься рядом». Своей выходкой я не хотел напугать и тем более угрожать. Просто возникло неудержимое желание увидеть дух этого человека. Вопреки моим подозрениям, там не оказалось ни гнили, ни зависти, лишь разъедающая душу бессильная ярость, а также фанатичная, но чистая, как январский снег, ненависть. Учитывая рассказы отца Никодима о том, как из сирот с сильным духом в муках выращивали будущих бесогонов, Аркаше можно только посочувствовать. Дружбы между нами не будет, но прежней ненависти к этому человеку я больше не испытывал. Дожидаясь реакции, пришлось простоять с протянутой рукой не меньше пары минут, но я все же вытерпел его недоверчивый и все еще пылающий ненавистью взгляд. А затем скорбник встал и пожал протянутую руку. Правда, при этом попытался сломать мне пальцы, но тщетно. «Ну и слава Господу!» — перекрестил нас обоих батюшка. «Раз уже закончили обнюхиваться о кипсы, давайте перейдем к делу». Действительно, после почти вынужденного рукопожатия разговор пошел немного легче, и мы, практически не огрызаясь, сумели обсудить, что и как делать в предстоящей вылазке. Лишь когда дошло до присутствия Олега Остаповича, Аркаша встал на дыбы, но я чувствовал, что это лишь повод, чтобы хоть как-то взбрыкнуть. «Ну, не любит он меня. Так ведь я не червонец, чтобы всем нравиться». В два голоса мы с отцом Никодимом уболтали скорбника, напирая на то, что у шкуйники все еще серьезно, к тому же независимая сила, которая в нашем общем деле может принести много пользы. На слове «наша» Маркашу снова перекосила, но уже не так сильно, как раньше. Ничего, привыкнет. Коготок увяз, всей пташке пропадать. Теперь, если вскроются наши совместные делишки, на костер пойдем все скопом. Поговорив еще немного, мы попрощались, и скорбники покинули дом священника, а я на всякий случай поинтересовался: «Батюшка, я вижу, что Аркаша...» «Брат Аркадий», — перебил меня отец Никодим. «Старайся называть его так даже в помыслах. Ты не до конца понимаешь, сколь тяжела доля скорбника. То, что он способен мыслить разумно после свалившихся на его голову испытаний, достойно уважения». «Так и я о том же. Брат Аркадий явно не дурак, а вот его помощник особым умом точно не блещет. Вдруг разболтает чего». Священник позволил себе снисходительную улыбку и пояснил: «Этот тугодум своего старшего никогда не предаст, даже если тот надумает продать душу нечистому. Среди сирот, отбираемых в особый монастырь, частенько попадаются сильные духом, но слабые умом». «Такое тоже бывает», — уточнил отец Никодим, увидев мои удивленно взлетевшие брови. «Их привязывают к тому, у кого ума хватит на двоих, а то и на полудюжину. Получаются крепкие стаи псов господних». «А у вас была своя стая?» — задал я вопрос, который явно не понравился священнику. «Нет, Степа, я был одиночкой. Таких в братстве не любят, потому и тебе подобной участи я не пожелал». На этом мы и закончили разговор. У каждого хватало проблем с подготовкой своей части общего плана. Я справился часа за три и даже смог позволить себе немного поспать перед выходом на дело. До условленного места мы с Акирой добрались на нашем мобиле, по пути наведавшись к уже закрытому оружейному магазину. Там нас дожидался Олег Остапович, все еще пребывающий в недобром настроении. Впрочем, гадости он мне говорить не стал, и на том спасибо. Если честно, я понимаю его терзания. За вечер он наверняка успел сто раз пожалеть, что повелся на мои почти ничем не подтвержденные уверения. С другой стороны, я тоже имел время для раздумий. Бесноватые — это не шутки, и каждый житель Пинска, да и других городов Руси, не страдает недооценкой этой угрозы. Матери пугают детей бесами и бесогонами, причем вторых боятся ничуть не меньше, чем первых. К тому же старейшина прекрасно понимает всю шаткость положения братства ушкуйников. По большому счету там осталась одна показуха, и любая встряска может расшатать давно изжившее себя сообщество. А если их... точнее, нас всех скопом свяжут с бесноватыми или, не дай бог, колдунами, то все может посыпаться, как карточный домик. И тогда прощай привилегии и особый статус. Всех уравняют с простыми торговцами. Так что оружейник хоть и смотрел на меня угрюмо, но в машину сел и дал отвезти себя куда нужно. А нужно нам было в дом, чем-то похожий на нашу городскую базу. Такое же старое купеческое подворье с большим внутренним двором, конюшнями и складами. Причем это здание находилось далековато от официальной резиденции скорбников. Внутри нас встретили отец Никодим и брат Аркадий. Своры бесогона, включая здоровяка, нигде не видно. Мы сначала перегрузили вещи из мобиля в конный фургон с решетками, а затем молча надели на себя просторные накидки с капюшонами. Когда на переговорах я сказал, что для скрытности нам нужно замаскироваться под скорбников, брат Аркадий едва не нарушил наше хрупкое перемирие и не полез драться. Дело снова решил священник, обещав найти облачение католических монахов с капюшонами, чем успокоил ретивого фанатика. В итоге наша компания выглядела более чем колоритно, зато совершенно неузнаваемо. Открытым оставалось лишь лицо скорбника в подряснике, почему-то обвитым поясом-патронташем, который оттягивала кобура с револьвером. Я-то думал, что они охотятся на бесноватых только со своими посохами, имеющими заточенные кресты в навершии. В просторный фургон с лавками четыре человека поместились вполне вольготно. Брат Аркадий сел на козлы. Мобиль мы оставили в подворье. Вряд ли кто решится грабить дом, в котором тайно поселились бесогоны. Уверен, слава у этого места до предела дурная. Сквозь узкие зарешеченные оконца почти ничего не видно, и оставалось надеяться, что бесогон не вывезет нас в пыточные подвалы для более вдумчивого знакомства. Зловеще освещенные почти полной луной улицы навевали именно такие мрачные мысли. К счастью, долго терзаться неведением не пришлось. Минут через 15 фургон остановился, и заднюю дверь открыл запропавший здоровяк. Он с подельниками наверняка занимался разведкой. К здоровяку тут же присоединился брат Аркадий. Дождавшись высадки и разбора оружия, включая духовые ружья с парализующими дротиками, он тихо заговорил. «В доме недавно закончилась попойка с развратом. Сейчас все спят, так что возьмем их тепленькими. Твои ведьмовские штуки не пригодятся». «Это он о газовых гранатах, которые я несу в наплечной сумке. Вот бедолагу плющит от двойных стандартов. Гранаты ему не угодили, а духовое ружье с дротиками, сдобренными составом от той же самой ведьмы, обнял как родное. По договору оно останется у бесогона, как и запас веренейного зелья. От противогазов бесогоны тоже отказались, но это их проблема, потому что сумку с двумя баллонами я оставил при себе». Находились мы в небольшом переулке, за выходом из которого присматривал еще один монах. Освещение здесь было слабым, лишь керосиновый фонарь внутри фургона позволял хоть как-то ориентироваться. Когда вышли из проулка, стало понятно, что и прилегающая улица тоже погружена в полутьму, слабо подсвеченную уже ушедшей за дома луной. Ближайшие фонари не горели явно стараниями тех же бесогонов. Олег Остапович хотел пойти вместе со всеми, но отец Никодим шепотом убедил его остаться с ним у выхода из переулка. Мол, нечего старикам соваться туда, где не всякий молодой сдюжит. Я совершенно не ориентировался на местности, в отличие от помощника брата Аркадия. Здоровяк уверенно вел нас сначала по улице, затем какими-то закоулками, пока не подошли к невысокой дверке, у которой уже копался самый щуплый из монахов. Ждать пришлось недолго, всего с минуту. Затем щуплый открыл дверь и отошел в сторону. Благодаря старейшине мы знали, где находится личная спальня Дубыни и как пройти к ней от задней двери. Пришлось пересечь обширную гостиную, явно предназначенную для общих посиделок в Атаге, а затем по лестнице подняться на второй этаж. Двигались парами. Впереди брат Аркадий и его здоровяк, позади мы с Акирой. Все-таки у бесогонов опыта ловли людей и нелюдей побольше нашего. Я уже давно распрощался со своей неуклюжестью, так что тишину спящего дома мы не нарушили ни топанием, ни скрипом. Зато за нас с этим с лихвой справилась девица, внезапно вышедшая из боковой двери коридора, ведущего к спальне хозяина дома. Я не видел подробностей немой сцены встречи Аркаши нос к носу с совершенно голой девицей, но ее реакцию услышал очень хорошо. Впрочем, как и все обитатели дома. Я не могу знать наверняка, но, скорее всего, бедный монах опешил так, что не смог заткнуть девицу на вдохе, поэтому визг продолжался секунды три, пока не оборвался от сильной оплеухи, отбросившей крикунью обратно в комнату. А затем все пошло кувырком. От двери в конце коридора повеяло знакомой с тылой опасностью. Дубыня не только проснулся сам, но и растормошил прикованного к нему духа. Я рванул вперед, протолкавшись мимо обоих слегка опешивших бесогонов и стараясь добраться до дверей раньше, чем бесноватый коллега начнет отстреливаться. Не успел. То ли благодаря интуиции, то ли просто неугомонные мысли сложили 2 и 2, но к стене я успел качнуться за пару мгновений до первого выстрела. В двери образовалась изрядная дыра. У меня в сейфе лежит дробовик, заряженный в первую очередь резиновыми пулями. Дубыня предпочел картечь. Еще две дыры показали, что он совсем не шутит. Впрочем, мне хватило бы и одной. Все еще прижимаясь к стене, я достал из сумки баллончик, выдернул чеку и забросил его сквозь дыру, вполне позволяющую сделать это. Через несколько секунд вместе с шипением до меня донесся радующий слух кашель. А вот звон стекла озадачил. Для начала я натянул на себя противогаз, затем на всякий случай пальнул из револьвера в замок двери и ударил туда же ногой. Можно было и не стрелять, дверь оказалась не запертой. Спальня уже пустовала, лишь холодный ветерок влетал сквозь раскуроченное окно. Я подбежал ближе к окну и выглянул наружу. В темноте и сквозь стекла противогаза рассмотреть что-либо было трудновато, но бегущую к переулку фигуру все же увидел. «Ничего, сейчас мы исправим это дело». Коротко рыкнув, я выглянул из себя и прижал палец духового ружья к плечу. Расстояние для выстрела из духовушки не очень удачное. Хорошо, хоть ауру беглеца в духовном мире было видно отчетливо, как и энергетику двух стариков, вставших у него на пути. Мой выстрел был почти бесшумный. Зато из коридора громыхнуло так, что я непроизвольно присел. Потом бамкнуло еще раз. Похоже, мы растревожили целое осиное гнездо. Я прислушался к себе и не уловил ощущения, которые испытывал, когда неподалеку появлялись опасные духи или бесноватые в активном состоянии. В здании остались лишь люди, точнее, ушкуйники. Сейчас они у себя дома и имеют полное право использовать огнестрел, что и делали с каким-то нездоровым азартом. Бесогоны заскочили в спальню вслед за Акирой и тут же дружно закашлялись. Вентиляция не особо помогла проветрить комнату. Брат Аркадий попытался выразить свое возмущение, но чихая и кашляя получалось не очень убедительно. Понимая, что другого выхода нет, Аркаша без особых сомнений сиганул наружу. Здоровяк проделал тот же трюк, несмотря на то, что уже был ранен в плечо. Вот отморозки. Второй этаж, конечно, не такая уж большая высота, но шансы подвернуть или вообще сломать ногу довольно высоки. Повторять трюк бесогонов я не собирался, впрочем, как и оставаться под обстрелом. Умница Акира вошел в комнату уже с противогазом на голове. Язык глухонемых он изучал не особо усердно, но основные команды знал. С их помощью я донес до ватажника необходимость обустройства безопасного спуска и, увидев утвердительный кивок, подскочил обратно к двери. Попытка выглянуть в коридор вызвала заполошную стрельбу и грохот, с которыми преследователи попрятались от возможных выстрелов в боковых комнатах. Но у меня для них другой сюрприз. Не хватало только запятнать руки кровью братьев-ушкуйников, пусть даже таких гниловатых. Но не уходить же просто так, без прощального подарка. Быстро оглянувшись, я увидел, что Акира успел разодрать сдернутые с окна шторы на пару полос и связывает их вместе. Глубоко и с натугой из-за плотных фильтров вдохнув, я достал из сумки еще один баллон. Дернул за скобу и тут же забросил газовую гранату подальше в коридор. При этом постарался не поймать рукой шальную пулю. В коридоре зашипело, как десяток рассерженных змей, затем послышалась ругань и кашель. Бросившись к окну, я помог Акире подтащить поближе кровать. Он набросил на столбик спинки петлю из шторы и по моему кивку первым выбрался из окна. Дожидаться его сигнала я не стал и тут же полез следом. Импровизированный канат оказался коротковатым, но главное, что не пришлось сигать с подоконника. Затем мы побежали к переулку, на ходу стягивая надоевшие противогазы. До этого момента я был занят спасением своей жизни, так что о судьбе отца Никодима и Олега Остаповича не думал. А сейчас тревога навалилась с новой силой. К счастью, заскочив в переулок, увидел живых и, надеюсь, здоровых стариков, а также двух бесогонов, которые словно мешок с картошкой забрасывали связанного дубыню в фургон. Я не удержался, подбежал к старикам и быстро осмотрел их, с трудом сдерживая себя, чтобы не начать ощупывать. Не похоже, чтобы они были ранены. Правда, Олег Остапович выглядел бледновато и слегка испуганно. Впрочем, в таком освещении мне могло и почудиться. «Поехали!» — зашипел от фургона брат Аркадий и вместе с помощником забрался на козла. Внезапно он замер и посмотрел на меня. «В доме остались бесноватые?» «Нет», — уверенно ответил я, но скорбник еще пару секунд сверлил меня недоверчивым взглядом, затем мотнул головой, разрешил загружаться в фургон. Мои спутники уже были там, а прямо на полу лежал дубыня, одетый лишь в исподнее и на первый взгляд не подающий признаков жизни. Фонарь в фургоне позволил рассмотреть его, и я увидел немного искаженное трансформацией лицо. Не знаю, как выглядел бесноватый до того, как парализующий состав в дротике наконец-то свалил его, но, судя по все еще бледному и напряженному лицу оружейника, зрелище его впечатлило. Плохо, что старик подвергся такой опасности, но теперь договориться с ним будет немного легче. И снова тряска по мостовой. Теперь даже сильнее, чем раньше. Брат Аркадий явно спешил. Зато доехали быстро. За это время я окончательно успокоился и осмотрелся. Дубыня все еще пребывал в бессознательном состоянии, но уже начал понемногу шевелиться. Бесогоны знатно спеленали его, почти как куколку гусеницы. Кроме наручников, тело словно обруч и бочку стягивали 6 ремней с серебряными бляшками, покрытыми строками молитв. Очень хотелось посмотреть на это все в духовном мире, но выглядывать из себя поостерегся. Незачем лишний раз бесить бесогонов. Им еще предстоит как-то пережить представление, которое я устрою, извлекая дух из ауры бесноватого капитана. Наконец-то фургон остановился, и мы выбрались наружу, заодно выволакивая с собой дубыню. Бесогоны тут же подхватили начавшее дергаться тело и потащили внутрь здания. К моему удивлению, в подвал они спускаться не стали, занеся пленника в комнату без окон и с электрической лампочкой под потолком. Из мебели там имелись только 2 лавки у стен и тяжеленное явно дубовое кресло с ремнями на ножках, подлокотниках и спинке. Я ожидал увидеть дыбу, поэтому среагировал не сразу, но быстро опомнился. «Положите его пока на пол лицом вверх». «Зачем?» — недоверчиво нахмурился брат Аркадий. «Мне так легче работать». Тему экзорцизма в наших переговорах мы упомянули вскользь, именно потому что бесогону она была неприятна. Боюсь, сейчас станет еще неприятнее. И все же мою просьбу выполнили. Я опустился на колени рядом с уже очнувшимся капитаном, но из-за ремней и кляпа, сильно ограниченного в возможностях, продемонстрировать свое негодование. Для начала достал из-под сумка с ячейками медную пробирку с зельем и выпил содержимое. Затем извлек из чехла плечевой упряжи малый метательный нож. Жаль, что не додумался расспросить отца Никодима о том, является ли фишка с временным прерыванием молитвенных пут простым разрезанием кожи, наработкой бесогонов или изобретением самого священника, возможно, с подсказки брата Ильи. Так что комментировать свои действия не стал, просто разрезал ткань рубахи, оголяя участок кожи между ремнями. Я не оглядывался, но спиной чувствовал, как все присутствующие, включая Олега Остаповича, придвинулись ближе, чтобы рассмотреть непонятные знаки, выжженные на теле капитана. Ну, поехали. Особо не заморачиваясь, я чикнул ножом вдоль цепочки знаков. Резво побежала кровь, а дубыня замычал и задергался. Ну, ничего. Сейчас он об этой ранке забудет напрочь. Вернув кунай обратно, взялся за рукоять висевшего рядом костяного ножа, одновременно гортанными вибрациями расшатывая свой дух. Выход из себя — это не выглядывание, которое я провожу почти так же легко, как дышу. Тут нужна подготовка посерьезнее. Да и на окружающих это влияет намного сильнее. На волну прилетевшего от бесогонов, смешанного с яростью страха, я не обратил внимания. Если что, вмешается отец Никодим. Да и Акира не позволит прервать ритуал, даже если придется пустить в ход свои кунаи. Почувствовав, что готов, я рванулся вперед, выдвинулся из тела и увидел астральную проекцию своих рук с зажатой в правой ладони призрачной копией костяного ножа. На копии ножа сияли древние знаки. На те, что сейчас гнилостно-бурыми светляками опутывали беснующегося духа, они были похожи еще меньше, чем на латиницу молитв скорбников. Впрочем, трюк отца Никодима сработал и здесь. Боль и кровь на время ослабили путы, истончая их и ослабляя связь, но нужно спешить, потому что вскоре все восстановится. Даже шрам не разрушит выжженное не только на коже, но и в самой ауре колдовские заклинания. Так что я резко воткнул призрачный нож прямо в средоточение опутанного узами духа подселенца и тут же потянул его на себя. Добрыня задергался как припадочный, его аура заходила волнами, что, как я знал, приносит немалые мучения реальному телу. Колдовские узы натянулись, истончаясь еще больше. Пришлось поднапрячься, но все же они лопнули с каким-то зловещим звоном. Извлеченный дух задергался на ноже, как рыба на крючке, распадаясь и исходя черным дымом. Часть его энергии была сожрана ножом, и позже он поделится со мной, а часть разошлась в пространстве. О том, что в этой комнате с недельку будет неуютно, я подумал с каким-то нездоровым злорадством, за которое тут же себя и отругал. закончив дело, отшатнулся в себя, тряхнул головой и поднялся на ноги. Раньше мне после такого нужно было полежать, немного приходя в себя. Но опыт сказывался, и последствия ритуала становились все менее заметными. Тем более пришла бодрящая волна от ножа, окончательно приводя меня в порядок. Осмотревшись, я увидел немую сцену. Отец Никодим стоял на пути брата Аркадия, упираясь ему рукой в грудь, а сам Аркаша тоже рукой тормозил своего здоровяка. Они были так напряжены, что не сразу осознали, что все уже закончилось. Наконец-то скорбники отмерли и немного смущенно шагнули назад, перестав щупать друг друга. Я с трудом подавил смешок. Олег Остапович и вовсе отошел к стене. Судя по усилившейся бледности старейшины, зрелище было впечатляющим даже в реальном мире. Думаю, кроме припадка у дубы не случилась еще и спонтанная трансформация. Если при нападении бесноватого на темной улице оружейник видел не так уж много, то сейчас в свете яркой лампочки рассмотрел все в мельчайших подробностях. Бесогоны окончательно опомнились, подняли с пола безвольного, как кукла, дубыню и пристегнули его к креслу. Я уже подумал, не достать ли из-под сумка фляжку с бодрящим настоем, но злой на меня, себя и весь мир Аркаша справился с помощью парочки пощечин. Дубыня вскинулся и одурело заозирался. Увидев меня, он замычал, и заинтересованный бесогон тут же избавил пленника от кляпа. «Ты! Крыса поганая! Так и знал, что ты засланный! Ничего, правда вскроется, и порежут тебя, братья, на тонкие лоскуты, а я...» Договорить ему не дала еще одна пощечина. Может, бесноватому и нравилось слушать, как меня ругают, но терпение у парня явно заканчивалось. «Со мной, говори, грешник! Очисти душу хоть немного перед тем, как попадешь на суд Божий!» «Да пошел ты, бесогон! Кишка у тебя тонка, ушкуйника запугать!» Ох, зря он это! От брата Аркадия повеяло такой чистой радостью предвкушения, что даже мне стало не по себе. Впрочем, возможно, у Дубыни это такая защитная реакция. Я мог лишь догадываться, что там случилось с лицом бесогона, когда он почти нежно провел ладонью по волосам пленника и сказал: «Ты мне все скажешь, слуга нечистого». Ставлю на ласковую такую улыбку, от которой можно и заикой стать. Мы вроде и союзники, но все равно от этого фанатика меня порой в дрожь бросает. Внезапно для всех в дело вмешался Олег Остапович. «Подождите! Позвольте мне поговорить с ним». «А-а-а! И ты, старый пень, на их стороне! Не зря Борис называл тебя гнилым!» Честно говоря, я ожидал от старейшины бессилия, вины или оскорбленной ярости, но тот лишь качнул головой и грустно сказал: «Дурак ты, Леша! Мозгов, как у воробья, да и теми не умеешь пользоваться. Я всегда только на стороне своих братьев. А вот с кем ты? Неужто не понимаешь, что будет, когда он выпотрошит тебя, словно сама, и выйдет из этой комнаты?» Брат Аркадий, на которого указал оружейник, удивленно поднял бровь. Наверняка он и сам пока не знал, что будет делать дальше. «Через полчаса, — продолжил вещать старейшина, — всех твоих ватажников будет гонять по городу не только стражу, но и дружинники князя. Многих просто пристрелят. Ведь теперь для всех они не ушкуйники и даже не люди, а бесноватые рабы колдуна. Потом придут к остальным капитанам и усадят в это же кресло. Просто на всякий случай, чтобы не упустить ни капли скверны в душах людей, коим дозволено носить оружие. Пока дозволено!» Внезапно перешел старейшина почти на крик. «И все из-за тебя и того, кому ты служишь. А уж твой дружок Борис пойдет на дыбу первым. Я постараюсь спасти, кого смогу. Но если ты будешь молчать, у меня ничего не получится. Кайся, Леша. Кайся так, как даже в детстве на исповеди не каялся. Иначе резать тебя будут не бесогоны, а я сам. Думаешь, старый стал? Размяк? Хочешь проверить?» Конечно, старейшина даже в таком состоянии пугал далеко не так сильно, как брат Аркадий с горящими фанатизмом глазами, но все равно впечатлял. Не знаю, что подействовало на Дубыню — увещевание или угрозы. но его тупое упорство дало трещину.